Те несколько секунд пристально на меня смотрели, переглянулись и, развернувшись, молча пошли обратно. Не понял, я или не подтвердил их мысли, или наоборот, что-то у них сошлось. Не понял по выражению глаз. Подумав, двинул обратно к землянкам нашей эскадрильи. Плановое изучение навигационных карт никто не отменял. История с яками вряд ли заглохла, но сейчас явно было не до них. Я подожду. С трудом управляя машиной, моторное масло кидало на козырек, я перевернул ишачок и вывалился под тяжестью своего тела. Изувеченная машина, вращаясь, последовала к земле, а я следом, делая затяжной прыжок. Да уж, ситуация. 2 недели прошло с момента, как я тогда поговорил с комполка. Про меня как будто забыли, но начало шнырять контрразведка, пару раз меня по надуманным предлогам вызывали и допрашивали. Вообще, ишачок пушечный я получил. Логги ушли в другую эскадрилью, их действительно использовали для сопровождения ТБ, хотя эти тихоходы еще то мучение, работа адова. Ишачки их старые передали нам, так что звено мое полное. Я уже совершил 7 боевых вылетов, провел 4 воздушных боя, в основном на прикрытие войск наше звено отправляли, или мостов, и сбил 3, но официально мне подтвердили 2, внесли в учетную книжицу. А тут из штаба фронта, немцы прорвались, срочно разбомбить понтонный мост, что они как раз наладили. Если те кинут дальше свои подвижные силы, хана, снова их любимый котел, с ударами по флангам. Летели днем, 8 ишачков, логги в другом месте заняты были, сопровождали 5 ТБ, что важно, смогли довести, и те отбомбились, в большинстве по войскам, что на берегу стояли, но и переправе хана. Вот только мы их прикрывали для этого, сначала дежурное звено мессеров на нас сверху свалилось, мы связали их боем, потом еще 6 пар откуда-то взялись. Дрались мы с отчаянием обреченных, при этом старались не допустить немцев к нашим бомбардировщикам. Это и есть наша работа. 3 обратно возвращались, 2 приземлили зенитки. Их тут очень много оказалось, хотя передовое звено и шачков атаковали зенитки, надеясь проредить, чтобы ТБ спокойно работали. Не особо получилось. Потери, 5 ишачков и 2 ТБ. Свой я считаю. А что делать было? Мессер выходил в атаку на замыкающего, а у меня боеприпас закончился, вот и таранил. Самолет получил повреждения, винт разлетелся, ну я и прыгнул. А высота 500 метров от силы. Бой на малой высоте шел. Получается, 3 я сбил в воздушном бою, 1 таранил, 4 сшиб. Тараненный, потеряв крылья, с разбитой кабиной рухнул в лес. Тут вообще заболоченные места, я вот на 70 метрах дернул за кольцо, парашют штатно сработал, и опускался явно не на сухое место, водичка в траве блестела. Черт, а всего в 200 метрах дорога, где немцы были, стояли у своей техники, и в меня пальцами показывали. 13 сентября, не лето, осень, хотя еще пока тепло, но купаться я не хотел. А тут эти гады начали по мне палить. Ногу дернуло, бок, и я понял, что меня сейчас банально расстреляют, поэтому отстегнул ремни и выскользнул из них, с 20 метров рухнув в болото, пробив верхний слой и уйдя на глубину 1-2 метра, не меньше. Удар ошеломил меня, чуть не потерялся, но, к счастью, смог взять себя в руки. Как бы не хуже сделал, утону еще. А поступил я просто, убрал весь торф вокруг себя, на 2,5 тонны, потому как я не дергался, а погружался ниже, но достал под собой, объем увеличился, и мощным толчком меня вытолкнуло наверх, и я, ухватившись за траву, откашливаясь, хрипло дышал. По краешку прошел. Правда, это еще не конец. Выбравшись по мягкую почву, что колыхалась подо мной, я прополз дальше. Тут дерево, в мертвой зоне, немцы меня не видят, вот и стал стягивать с себя сапоги, отложив ремень с кобурой и планшетку, потом комбинезонной форму. Выжил пока, но отложил. Достал осматривать рану, потом промыл, и достав битны, к счастью, все раны сквозные, начал перевязывать бок и правую ногу. Ну а пока занимался этим, размышлял. Сейчас у меня есть время, я и могу добыть то, что нужно в тылах у немцев. Первым делом к Бресту, за май, потом остальное. Ну и вернусь обратно. К слову, меня так заинтриговало, за кого меня приняли комполка и комиссар, даже про яки не вспоминали, они мое любопытство, самое важное у меня чувство, с которым я как не боролся, не совладал, так раздразнили, что я ночей не сплю, размышлял, что там вообще такое было. Да уж, и ведь узнал, подслушал ночью разговор, как раз обо мне коснулись, а меня приняли за сына какого-то из высших чиновников, которого в полку спрятали под чужой фамилией. Им намекнули, что у них будет служить такой. Хоп-па, и вот он. Ага, был сынок, вычислил, на Лагге летает. А ведь я честно собирался самолеты по одному доставлять и передавать полку. Пусть на них воюют, немцев бьют, чем они там у Минска гниют. А тут все заглохло, я тоже эту тему больше не поднимал. Кстати, за два дня до этого вылета, 11 сентября, было построение полка, награды вручили. Немного наград, но я свой орден получил, а это за тех пятерых сбитых в день прибытия, орден боевого красного знамени, так что тут порядок. Пока же выглянув, я ругнулся. Двое немцев, срезав ветки под шесты, проверяя почву, искали пути к моему островку. Засекли все же, главное, чтобы минами не сыпали, достать могут, а так мне нужно дождаться темноты, а до нее еще 5 часов. «Что ж вы в меня такие влюбленные?» – зло проворчал я, иногда выглядывая и видя, что немцы не оставляют попыток пробраться к моему островку. Половину пути уже прошли за 30 минут, да еще деревья по обочинам дороги росли, явно берег так укрепили корнями. На дерево залез солдат и наблюдал за мной, вот от него холмик не скрывал, а мне его снять нечем, из оружия табельный ТТ и наган с диверсанта, тогда как немец легко меня мог подстрелить из своего карабина. Тут дистанция плевая, 200 метров между нами. Скорее всего так и сделают, когда не смогут добраться. А то уже кричат, предлагая сдаться. Поначалу добренькими голосами, а сейчас точно злыми. Навешают люлей, что сразу не сдался. Оно мне надо, чтобы меня целый взвод бил. И ситуация, западня, поди пойми, что и как выбираться. В общем, я сдался, крикнул, что сдаюсь, что ранен, перевязывался. Вещи, что снял с себя, давно в хранилище убрал, хорошо документы там всегда держу, сухие остались, ну и выбравшись из-за холма, скользил на животе, бинты немного мешались, задирались, и добрался до тех двоих, а уж они про протаренные тропки отвели к дороге, да не били особо, так, пара затрещин, представился сержантом Ильиным, назвал выдуманную часть, так что меня в машину, и к дороге, дали грязное одеяло завернуться, шофер грузового «Опеля» его подстилал под машину, когда чинил ее, в масле. Мост нами разрушен, множество пожаров с разбитой техникой, еще дымились, так что на лодочку, пока саперы восстанавливали мост, и на ту сторону, на другую машину, и повезли дальше. Как я понял, интересовал их мой полк, видимо решили, что новый перекинули. Местоположение хотели знать, так что мой план сработал, и болото покинул, и меня везли в тыл к Немчуре, иначе самому бы тут бежать пришлось до их ближайшего аэродрома, добывать самолет, что с полученными ранами не хотелось бы. Подвижности я заметно лишился. К сожалению, привезли меня на место до того, как начало темнеть, поэтому сразу к начальству. Это было крупное село со следами боев, штаб соединения разместился в бывшей школе. И это не штаб танковой дивизии, что тут наступало, повыше. Скорее всего штаб корпуса, механизированный или пехотный, пока без понятия. А я надеялся, что запрут в сарай до утра, дадут мне время сбежать, добыть самолет и улететь к Бресту. Не выходило пока. С другой стороны, штаб вполне крупный, тут рядом с селом могут сделать площадку для взлета разведывательных и связных самолетов, вполне. Это тоже шанс, который нужно учитывать, а у таких штабов свое авиазвено обычно имеется. Так что пока не все так плохо. Допрашивали меня два офицера, майор и капитан, солдат, что завел в комнату, остался снаружи, за дверью. Я же спокойно подошел к ним и убрал в хранилище. То, что простейшее, оно у меня пустое. Велосипед только, для техники же держу. Запасной план тоже не сработал. Думал, переоденусь в немецкую форму, и под их видом сделаю что хотел, и как стемнеет улечу. Форма не моего размера, майор тучный, капитан высокий и сухой как палка, солдат здоровый, плечистый, ничего не подходило, хотя, я достал из своих запасов новый летный комбинезон, выменил у старшины, сойдет для вида, сначала поменял бинты, уже подсохли, но в тине, отрывал на живую, потом натянул комбез на голое тело, достал и вырубил капитана, со спины был, когда доставал, также с майором, забрал ремни с пистолетами, застегнул с капитана, кобура на животе, с вальтером, с него же сапоги, мой размер, фуражка с майора, ну вот, типичный офицер-летчик, все немецкое, должно сойти, дальше крикнул на немецком, чтобы солдат зашел, тот и зашел. Убрал в хранилище, сам закрыл дверь, достал и ударил ножом. А у того каска, вырубить сложно. Так что снял карабин Маузер, с патронами, под сумки не брал, лишний вес. Все ценное из трех тел, спокойно вышел и двинул к выходу. Пока светло, нужно найти стоянку самолетов. Да я сделал просто, осмотревшись от входа, а вышел нагло через центральный, и приметив бегущего мимо солдата, с деловым видом куда-то спешил, приказал: «Рядовой, ко мне». «Да, гер-офицер», подскочил тот. «Какое у меня звание?» Солдат не понял, на комбезе знаков различия не было. По фуражке ориентировался, выбрав нейтральное обращение. «Отведи меня на аэродром, а то я, кажется, не в ту сторону пошел». «Но гер-офицер, бегом». «Есть». Дальше тот повел меня на окраину села. «Я же говорил, тут свое авиазвено». А рассмотрев дальше самолеты, отпустил солдата, и тот сразу исчез. Ну а я нагло двинул вперед. На поле открыто стоял Шторх, его явно готовили к вылету. Мотор уже работал, копался под капотом техник, рядом скучал летчик. Это значит, машина скоро улетит. Дальше, в тени деревьев, еще две машины. Кажется, связный мессер и еще один разведчик на базе Шторха. Так я подошел к этим двоим, летчик за мной с интересом наблюдал, убрал в хранилище и, забравшись в салон, просто пошел на взлет и улетел, направившись в сторону Слуцка. Да вот Марию Райнову решил освободить. Дань уважения к Артему. Топлива, понятно, не хватит, но добуду. Главное, сбежал и техники добыл. Такой наглости от меня не ожидали, вот и получилось все провернуть. А тут, высунув руку в форточку, и по очереди достал летчика и техника, высота всего 300 метров, может, и повезет. Те, махая руками, стали падать, но что дальше было, я уже не видел. Что по Райновым в разных мирах, то я не забывал про них. Знаю, как Артем упорно помогал по сути своим однофамильцам выживать в этой войне. Будучи в теле Шевченко, я не забывал про них, отслеживал. Степан не погиб в первый день войны, под завалами казармы, как должен быть, но погиб летом 42-го в боях под Великим Новгородом. А Мария Райнова не попала в плен, тут история по-другому шла, и служила в моей воздушной армии, до конца войны, в полку асов, в медсанчасти. После войны вышла замуж за летчика, двое детей. В этой истории я попал в тело Антонова уже после того, как Степан погиб. Конечно, это стоит проверить, но не сейчас. А вот Мария уже должна быть в плену. Впрочем, подумав, решил ее освобождение, как и других девчат, возложить на государство. Там есть нужные специалисты, донесу эту информацию, пусть выручают. Прям так и скажу, сами не захотят, угоню у наших самолет и сам полечу спасать, если они не мужики и яиц не имеют. Посмотрим, что будет. На самом деле я маршрут держал пусть в сторону Бреста и Слуцка, они у меня на одной линии, но к бывшему нашему аэродрому, где сейчас дислоцируются немцы. Мы их бомбили разок. Мне топливо нужно и нормальный скоростной самолет. На Шторхе летать можно на малые расстояния, а на дальние нужно что поскоростнее. Тот же связный мессер вполне подходит. Он на средние расстояния неплох. На дальние можно только мечтать о Каталине. Не скоро накачаю место для этого гидросамолета. Уже стемнело, когда я пошел на посадку, а прямо на пустой дороге сел. Не имея амулета ночного зрения, для меня теперь любая ночная посадка опасна. К счастью, место подобрал удобное, так что сел без проблем. Заглушил машину, убрав в простейшее хранилище, и побежал к аэродрому. Тут километра 3 до него. К слову, простейшее хранилище уже накачалось на 2 тонны 729 килограмм, а то, что с опцией големов, на тонну 729. И да, наконец-то заработала опция големов. 2 недели уже как. Через месяц должна была запуститься, но, видимо, из-за слияния двух аурных хранилищ тут процесс шел с опозданием. 2 месяца прошло, когда запустилось. Это произошло 1 сентября, и с тех пор я активно тренируюсь в этом направлении. Когда свободное время бывает, опция големов действительно устаревшая, там, где не больше 5 смогу управлять после полной прокачки, и вид имеют каменных воинов. Пока же прокачал за 2 недели слабо, одним управляю 40 минут. 2-20. Это пока все успехи. Человекоподобные големы, но имитировать полностью людей те не могут. Воины чисто для ночи. Да, взять площадку у штаба корпуса, откуда сбежал, угнав самолет. Думаете, я там не мог использовать големов? Да, конечно, мог, но это след. Там не меня одного сбили, и наверняка кто-то из парней попал в плен. Меня опознают по внешнему описанию на раз. А тут захват аэродрома, пропажа техники, непонятные боевые машины, слегка похожие на людей. Оно мне надо так подставляться, да меня все искать будут, включая наших, и найдут, опознав. Нет, големов я смогу использовать только если это не свяжут со мной, и ночью, чтобы никто ничего не понял. Потому сбежал, как я считаю, вполне чисто. Убил офицеров, угнал самолет, такое вполне возможно, спишут на это. А вот уже тут, на фронтовом аэродроме, я могу смело использовать големов. Кстати, поднял одного из земли, и используя его опцию ночного видения, отлично все видел вокруг. У него и сканера опция есть, удобно. Не имею своих амулетов, но могу использовать подобие того, что у големов есть. Ну что, начинаем. Пробормотал я, изучая через показания сканера големов, систему охраны и что ценного там есть. А ценное было. Знаете, скажу так, задаюсь вопросом, почему я раньше не имел подобных воинов. 10 минут, и полностью зачищен аэродром. Да на нем живых вообще не осталось. А работали те клинками, что я дал. Тихо, уверенно и смертельно. 2 голема за 10 минут уничтожили фронтовой аэродром на 50 машин. За 10 чертовых минут. Сам поверить до сих пор не могу. 300 немцев ушли в свои адские чертоги, а я ошалело соображал и анализировал увиденное. Нет, я тренировал големов, прокачивал их, видел, что это свершенные боевые машины. Потом еще проверю, как с огнестрельным оружием они смогут обращаться, но что с 4 ножами устроить бойню, шустро перебираясь по территории, это на практике мне показало, чем я владею. Сначала охрану и дежурных, потом зачистили тех, кто спал. Все, сканер показал, что живых не было. Забрал я немного, 2 бочки с бензином, канистру с моторным маслом, и задумался. Воевать мне немало, а топливо нужно. Тут было топливо запасено, почти 40 бочек. Часть штурмовая, несколько истребителей и связный шторх. Так что взял Citroen, загрузил в большое хранилище бочками с бензином, и в малое вошло еще 2. И остальное с помощью хранилища ранее загрузил в грузовик. Дальше прокатился по дороге 5 километров. Тут неплохое место, холм, и дорога рядом, на которую сесть можно и с нее взлететь. Речка рядом. Так что выгрузил все, и начал в холме копать схрон, используя хранилище. Убирал туда, а землю скидывал в речку, и все бочки в схрон. Час все заняло. Ну и заткнул вход пробкой, с дерном сверху. Отлично, следов нет. Все топливо оставил. Запас солидный, всего 330 километров от Москвы, дальность полета шторха. Надо будет полнить, заберу. Вернувшись на аэродром, сжег всю технику, кроме одного мессера, на нем и взлетел, направившись к Бресту. Дальности хватит, истребитель скоростной, скорость держал 550 километров в час, на высоте 2 километров, стараясь не ошибиться с маршрутом. За 1,5 часа доберусь. Ну и пока управлял машиной, время экономил немало, используя именно скоростную технику, заодно обдумывал, что делать дальше буду. Для начала маю получить, решить с этим вопрос, а то и в полку гоняли, мол, куда поперек батьки лезешь, да еще к красавицам. Тут и до тебя есть охотники, а места глухие, с женским полом, кроме девчат нашего полка, беда. Так что маю край как нужно. Десантники вообще после перерождения до баб охочи, уши в трубочку сворачиваются. У меня с этим беда, и еще в молодого парня попал, ну вот так постоянно ситуация складывалась, что не мог проблему решить. А сейчас твердо решил, добуду себе наложницу. На складах потом добуду 200 кг нужных вещей и оружия. Пару ППД, пару СВТ с оптикой, гранат, по мелочи, припасов, в основном тушенку. И лечу к финнам. В прошлой жизни я у финских егерей добыл избушку на санях. Вообще видел это в записях одного десантника и запомнил. Классная штука, готовое жилище. Достал и можно с наложницей там заняться очень важным делом. А еще он утепленный внутри буржуйка. Мало ли где метель или пурга застанет, как без него. То есть, передвижной зимний домик всегда готовый к использованию. И брать лучше офицерский домик. На одного он, койка шире, и лучше все сделано. Пользовался в прошлом мире именно офицерским, не нарадовался. Зима на носу, может свободного времени добыть и не будет. Да, на аэродроме взял 2 МГ-34 у охраны, по 5 200-патронных лент. Чисто для големов, вооружать буду перед боем. Проверю, как они с этим оружием. Сканер с прицеливанием должен помочь, там есть такая опция. Так вот, в большом хранилище шторх, пока хватит, 2 бочки с топливом, канистра моторным маслом. Это все заняло 1,5 тонны. Тонна 200 пока свободно. Связанный мессер брать не буду. Самолет уже есть, достаточно и его. Пусть хранилище качается, в следующем году может что добуду интересное. Например, гидросамолет на поплавках, Ар-95, у него 1500 дальности может садиться на воду. С поиском мест для посадки мучиться не нужно. Замена Каталини на долгое время. Да, забыл сказать, что их, что у меня в хранилище, это не тот, что угнал от штаба корпуса. Это с аэродрома, где штурмовая часть стояла. Угнал я старые латаны, а у штурмовиков свежая машина, да в санитарной комплектации, с носилками. Машина заправлена и обслужена. Так что тот первый шторх бросил в лесу, да не у аэродрома, след, по номеру двигателя пробьют откуда он. Подальше в лесу спрятал, законсервировав машину. Найдут, не жалко, нет, может в будущем пригодится. Оставил в 2 километрах от схрона в холме. Так вот, 400 килограмм в малом хранилище, ну примерно, и тонна 200 во втором, побольше. Те 400 заполняю майей и хабаром со склада в Бресте, до полного. Может те ордена и медали прихвачу, пригодятся. Потом лечу к финнам, добываю домик, спальник, зимнюю одежду, запасы офицерских пайков, это вино, сыры и колбаса. Качество высокого, и тоже до полного, но второго хранилища. Ну все, к зиме готов. А вот как возвращаться к нашим, еще думаю. Идей много, какое на реализацию возьму, без понятия. Где в прошлый раз домик брал у финнов, я отлично помню, искать не надо, сразу туда. Это пока все планы на ближайшее время. А так не ошибся, вышел точно на Кабрин, а дальше к Бресту. Как раз топливо подходило к концу, так что перевернул машину и выпал, а та вращаясь полетела дальше. Парашют открыл низко и вполне мягко приземлился в поле. Бросив парашют, у меня пара в запасе от немцев, добежал до полевой дороги, достал велосипед и нажал на педали. Минут 10 на месте. Големам 3 минуты потребовалось, чтобы убрать охрану и захватить в жилых зданиях старшего интенданта, остальных уничтожить. К сожалению, это был не тот, кто мне нужен. От него и узнал, что прошлый интендант получил повышение и ушел в Минск. Там служит, заведует всеми складами в городе. Секретарша, понятно, с ним. Поругавшись, вскрыл нужные склады, добыл что хотел и на шторхе вылетел к Минску. Отказываться вот так от желания обладать Майей, что у меня уже трансформировалось в навязчивую идею, я не собирался. И взял контакты нового места службы интенданта. Минск большой, где я их искать буду. Так что туда полетел. Насыщенная у меня ночь. Ну да ладно. Да, на складах набрал из оружия, зенитный ДШК, 6 лент к нему и боеприпасов. Всего на 150 килограмм. В большое хранилище убрал. 2 дисковых ППД, по 3 запасных диска, 2 СВТ с оптикой, по цинку на каждый ствол оружия. Ручных гранат 20, 10 противотанковых. Форма на меня по 5 комплектов красноармейской и командирской. Сапоги, валенки, зимний комплект командирской формы. Медали и ордена забрал. Их, кстати, меньше стало. Видимо, часть отдали кому-то. Остальное место припасами. 200 килограмм тушенки, сухарей немного, разных круп, масла в канистрах и бутылях. Быстро хранилище заполнил, так я еще 100 килограмм тушенки во второе. Запас нужный, тем более мало осталось. Немцы и сами его использовали. Сам путь до Минска прошел без проблем. Добрался на последних каплях, парах, горючего. Сел на дорогу, заправил и обслужил машину, и на велосипеде в город. Интендант тут должен быть известен, возьму часового, допрошу, и узнаю, где живет. Остальное дело техники. Задерживаться я не желал и собирался затемно вылететь в Финляндию. До рассвета меньше часа осталось. Думаю, бомбардировщик угнать с аэродрома, те дальние, дальности хватит. Вот такие планы. Тут дальше как-то повезло, и все пошло так, как я желал. Часовой на складах оказался из наших предателей, полицай, немцы их уже активно использовали. И он отлично знал, где главный интендант живет. Несколько раз его с записками туда посылали. И да, секретарша, на которую все тут слюни пускали, ночевала с ним. Ну а что, вдовец, мог себе позволить такие отношения? Полицай меня вел по темным улочкам, я хорошо его связал, только ноги свободны, и кляп во рту. Я положил ему на плечо руку, и тот довел меня до нужного дома. Интендант занимал часть особняка. Поднял из земли одного голема, и тот проник в дом. Убил всех, местных там не было, а Майю я убрал в хранилище. Большое, в малом места нет, все занял. Буду ждать, пока накачается. Потом перекину туда. Полицай остался лежать в канаве с отрубленной головой. А я на складах взял еще оружие, забыл сказать. 4 казацкие шашки из Златоуста. Посмотрим, как големы с ними будут работать в ближнем бою. Самому интересно. Пока же убедился на примере полицая, что и с шашкой тот управился замечательно, порядок. Так и доехал на велосипеде до аэродрома, дважды чудом патрулей избежав, дальше снова достал 2 големов, я их не использую до конца возможности, понемногу, поэтому могу за ночь несколько раз использовать. А изучив, что находится на аэродроме, убрал големов, и вскоре, взлетев с дороги, на шторхе летел в сторону Балтики. А у меня план сформировался, как вернуться к нашим, и не хотелось бы его испортить таким налетом, с зачисткой. Это след. Мотор гудел ровно, уже светало, когда я взлетел. Угоняю какой самолет на берегу Балтики и к финнам. Пока же, отлетев километров на 200, уже границы Латвии рядом, пошел на посадку, обслужил самолет, заправил и устроился в лесу, хорошая лёжка, и вскоре уже спал. А ведь сутки назад я еще спал в землянке и даже не подозревал о скором вылете, что закончится для меня вот так. Не жалею, но парней, что погибли или попали в плен, вот их жалко. Да, по аэродрому Минска, там стояли высотные бомбардировщики Юнкерс-86, думаю прилететь на таком к нашим, а это секретная техника, там много новинок, которых нашим ученым стоит изучить, может сами начнем клепать высотные машины, в прошлой жизни, когда Шевченко был, начали. Правда, все они уходили в дальнебомбардировочную авиацию, но и славных дел на них было немало. Так что решено, угоняю Юнкерс, без зачистки аэродрома, не хочу светить работу големов, вообще вряд ли кто поймет, что самолет угнали, экипаж вырублю и сам буду взлетать, присоединившись к общему строю, благо машину хорошо знаю. Ну а дальше по ситуации. Конечно, на Москву полечу, там свяжусь с нашими по рации, чтобы встречали. Пока такой план по возвращению. Выспался я отлично, даже начавшийся затяжной дождь, что может на мои планы повлиять, не помешал. А я видел низкие тучи, поэтому не под открытым небом или навесом устроился, а развернул палатку. Небольшая, командирская, взял один тюк на складе Бреста. Вот так снаружи умывшись, дождь помог, в кустиках уже побывал, довольно сильный шел, позавтракал в палатке и достал Маю, что сразу задергалась и завизжала. В принципе, когда голем застал ее в постели с интендантом, они просто спали, но та успела проснуться, даже повизжать, пока я не убрал ее, да и сейчас визжала. Мощная оплеуха привела ту в чувство. Убедившись в этом, я объяснил расклады. Это вчера я так вымотался, что мне просто не до нее было, а тут желание, и очень много, так и перло. Договорились. Девушку я отлично знал, и на что нажимать в уговорах тоже знал. Алчная она, 10 килограмм золота к окончанию войны, вывоз в нейтральные государства, и до этих пор та моя любовница. Сразу и скрепили сделку. После интенданта как-то неприятно было, но я накинулся на ту как голодный лев. 6 заходов, и очень неплохих, вышло. Так что вот так познакомившись, расслаблен, сжатая в душе пружина расслабилась, так что общались. Велел обращаться ко мне хозяин. А что, она нанята, так что имею право. Да и привык, Майя, в прошлой моей жизни, также ко мне обращалась. В принципе, если бы не дождь, все развезло, я бы и сейчас вылетел, чтобы добраться до Риги. Именно там я собирался угнать какой самолет. Не хочу тратить ресурс Штольха, но раз погода мешает, то вот знакомился заново с наложницей, а та со мной. Впрочем, я не задержался, с поля, дорогу развезло, а тут дерн спасал, смог с трудом взлететь, дождь в затяжной перешел и сколько будет идти, я не знаю, а пока сильно землю не промочил, шанс взлететь был. Палатка и Майя в хранилище, порядок, так что потянул в сторону Риги. Через 100 километров и тучи ушли, чисто, там сел на окраине, сухо было, уже стемнело, и угнал мессер из 2 пар прикрытия города, истребитель, на нем к Хельсинки. Черт, и тут дождь стеной, большой фронт. До Хельсинки я добрался, и прямо над городом, перевернув машину, выпал из нее под своим весом. Парашют открыл на малой высоте, мягко приняв крышу одного из зданий на ноги. Мое прибытие для местных частей обороны, похоже, осталось тайной, дождь скрыл. Мокрый парашют убрал пока в хранилище, спустился, и дальше, накинув рыбацкий плащ, пошел искать себе гостиницу. Пережидать ненастье, так с комфортом. А тут на меня натолкнулась, в буквальном смысле. Девушка в плаще куда-то торопилась под дождем. Я аж пошатнулся от ее запаха, дыньки упругие о грудь самортизировали. Думал, сначала показалось, а потом присмотрелся и понял, что та еще и красивая, и фигурка обалденная. На актрису похожа, Наташу Хинстридж. Не знал, что это мой тип. Да эта девушка 100 очков вперед даже май даст. Так что убрал ту в большое хранилище. Дальше добежал до гостиницы, на немецком спрашивал, где она, у редких прохожих, и был в гражданском костюме. Ну и в гостиницу. Просто заплатил в два раза больше, деньги из кассы штаба той части штурмовиков, марки взял, запас имею. Вот и заселили в лучший номер, одноместный, свой санузел с душем. Пока Майя, удивившись смене обстановки, напевая, принимала душ, я достал ту красотку в плаще. Не ошибся, она и есть. Эротичность и сексуальность просто отшибала мозги, так что я тут же и взял ее, прямо на полу. Мой трофей. Блин, неужто изнасилование? Я, конечно, 4 раза довел ту до бурного оргазма, видно, что голодная, мужичин не было давно, но вот полные молока грудки настораживали, а та умоляла отпустить, дети ждут, младший уже больше года, узнал, что те с ее мамой, их бабушкой, и оставил девушку, от таких красоток не отказываются, у меня силы воли на это не было, немного переступил через себя из-за этого, а понял, что девушка полностью мой идеал, а от идеалов не отказываются. Просто сообщил, что теперь та взята на работу, будет моей наложницей, и плачу 10 килограмм золота, как закончится война. Да, не люблю слезы. Ничего, привыкнет. Тут и Майя вышла. Долго мылась, почти час теплой водой наслаждалась. Познакомил их. Дальше Эльзу, так звали девушку, она шведка, ей тоже 25 было, как и Майя, жена финского егеря, уже узнал, отправил в душ, и я следом. Ох и намыл ее хорошо. Вообще мозги напрочь улетают, когда Эльза рядом. Да, идеал. Ранее мне не встречались те, на кого у меня мозги отказываются. Я про 2 прошлых жизни, вот повезло встретить. Откажусь ли я от нее? Конечно, нет. И вряд ли отпущу ее после войны. До конца, думаю, со мной будет. Хотя, время покажет. Так что отлично в душе провели время. Фигуру оценил еще раз. Идеал. Сам старался раны не мочить, но не особо получилось. Еще пока с Эльзой на полу проводили разные позы камасутры, кровь пошла, сам испачкался, ее испачкал. Так что после душа, снова одевшись, тампоны наложил на раны, узнал у портье, где частный практикующий врач живет, и дошел до него. Заплатил много, за молчание, но тот все аккуратно заштопал и перебинтовал, велел не напрягаться. Дальше вернулся в гостиницу, я на 2 дня заплатил, и терпеливо ожидал, когда закончится дождь. Проведя время с девушками, Эльза 2 раза пыталась бежать, выпорол хорошо, чтобы таких попыток не было, да и дойки ее вкусные, молоко замечательное, я отпускать не хочу, на молоко я подсел, сам понимаю, как звучит, но что есть, то есть. 2 дня так в гостинице и прошли, дождь уже закончился, подсыхало все, главное, что под прикрытием дождя, я ограбил банк, взял 50 килограмм золота слитками, денег разных, даже советские рубли нашел. Ну все, запас средств имею. Даже выдал по слитку Майе и Эльзе, аванс. Успокоил их. Халатики и тапочки купил девчатам. Другой одежды им не надо и не будет нужно. Ну и как стемнело, а уже было 17 сентября, скоро перевалит на 18, вылетел на Шторхе к базе егерей, тут километров 200 будет, в сторону передовой. Взлетал с дороги, все же тут вроде укатанное покрытие, щебенка, не сильно высохла, но взлетел. Добрался благополучно, големы отлично поработали, уничтожив всех, кто был на базе. Я сразу прибрал новенький и свежий домик, офицерский, со склада оснащения для дома, от постельного белья, до утвари и посуды. Лампа осветительная подвешивалась под потолок. Потом спальники, 2 штуки, теплую одежду, нательное белье, унты моего размера. В общем, готовился к суровой зиме. И ладно это. Под навесами, где на бревнах стояли передвижные домики, я обнаружил нечто такое, что меня и поразило, и удивило, и обрадовало. В прошлой жизни мне они не встречались, баня, ну или сауна, но на лыжах. 2 спокойно там помыться могут. Для егерей сделали 4 штуки, чтобы на передовой как дома могли в сауне побыть. Из 2 небольших помещений, парилка с полкой и помывочная, печка железная с каменкой. Офицерский домик весил 400 килограмм. А банька все 500. И что вы думаете? Убрать все убрал, но у меня полностью заняты оба хранилища. Даже то, что освободилось за счет потраченного топлива или накачаться успело, занято было. Вот по мелочи пришлось выложить самое неважное, чтобы баня вошла. Пулеметы и боезапас, да уж. Однако такой добычей я был только рад. Впрочем, все, мне тут делать было нечего. Для домика бани оснащение тоже набрал, шайки, мыло, полотенца, простыни. Все, что положено, все это на складах отдельно было сложено. Сжег все, ну и угнав у финнов с аэродрома, его големы полностью уничтожили, наш СБ, видать трофеи начального периода войны, уже ввели в строй, и до Минска на нем добрался. По старому способу, самолет дальше полетел, а я прыгнул с парашютом, не успел. Как раз группа юнкерсов вернулась с задания. Я убедился, что этой ночью, за остатки ее, те никуда не полетят, поискал и нашел подходящее место, безопасное, старый бункер, куда я хотел убрать ящики с яками, и вскоре спал в офицерском домике, обнимая Эльзу. Ей тоже отдохнуть надо, малость заездил. Ждем следующей ночи. Моторы юнкерса гудели ровно. Я же поглядывал по сторонам. Сейчас был не вечер 18-го, и не ночь на 19-е, а было утро 23 сентября. На 5 неполных суток я задержался у Минска. Да все эти ящики с Як-1, целые стоят и мокнут, покоя мне не дают. У немцев все времени вывести их не было, на утилизацию. Да и не мешали они. Я в бункере освободил все хранилища, только наложницы и то, что приготовлено из блюд, горячая пища, оставил, и убирая в хранилище ящики с деталями самолетов, уносил в лес. Там все складировал, а то понемногу буду забирать ночами, засекут еще. А потом 3 ночи из леса до бункера перемещался, спускал вниз, складируя. Этим и был занят. Потом все добро вернул на место, перебрал тщательно, что-то выкинул, в основном у купорки, и 130 килограмм свободного оказалось. То, что за 4 дня накачалось у обоих хранилищ, тоже учитываю. Свободное место я заполнил свежими колбасами с немецкой коптильни, вязанками сосисок. Килограмм на 70 вышло. Посетил и ферму. Разведку уже провел, что где, нашел в 30 километрах от Минска. Там добыл сливочного масла 40 кило и сметаны 20 литров. Сыр тут, к сожалению, не делали. Но и так неплохо. И вот на аэродром. 2 летчика в экипаже, пилот и наблюдатель. Попасть на борт под видом пилота, перехватил его у будки туалета, мне удалось, но наблюдателя, он в центре фюзеляжа, взять не смог. Крайний в ряду самолет, так что поднялся в воздух и потянул к Москве. Через големов в курсе, что за задачу поставили экипажу этого разведывательного самолета. Подслушал. Как раз на рассвете будем над Москвой, и погода там ожидалась безоблачной, как раз для разведки. Аэрофотосъемку передовой требуется провести. Я уже поднялся на 13,5 тысяч метров, вот-вот расцветет, так что настроив рацию на нужную волну, а да, в этой машине рация была у пилота, и стал вызывать ПВО Москвы. Их частоты я знал, да любой летчик, что воюет в московской битве, она уже началась, знает. Уловив морзянку на этой волне, довольно кивнул, отключив пока наблюдателя от связи, тут тумблер такой был, и стал вызывать нужный штаб. Старший сержант Антонов, 32-й ЯП, вызываю ПВО Москвы, ответьте, прием. Так и бормотал я ларингофон, пока наконец не ответили. Это Земля-2, сержант Антонов, покиньте эту волну, перейдите на запасную. А я знаю, какая у вас запасная, я 2 суток как из плена бежал, и лечу к вам на трофейном самолете, чтобы приняли безопасно. К кому там обращаться, чтобы меня не сбили и сообщили место посадки? Техника секретная, нужен закрытый аэродром. Принято, ожидайте. Отбой. Мой позывной енот. Отбой. До 3 минуты, и снова вышли на связь, по моему позывному. Енот, ответьте Земле-6. Прием. На связи. Прием. Доложите, что за машину угнали. Прием. Высотный разведчик. Юнкерс 86. Разрешите доложить. Земля-6. Прием. Докладывайте. Вопрос с местом посадки решается. Кто будет сопровождать? Тоже. Прием. Принято. Докладываю, 13 сентября мой полк был срочно поднят для сопровождения бомбардировщиков ТБ-3 серии. Немцы прорвались, требовалось разбомбить понтонный мост. Задача была выполнена, противник понес серьезные потери в технике на берегу. 2 ТБ было сбито зенитками, как и 5 ишачков из 9, в бою с истребителями. Свой посчитал. В боях, прикрывая бомбардировщики, я сбил 3 мессера, у меня пушечный ишачок был, официально сбитых имею 9 самолетов противника, с новыми 13, хотя их вряд на меня запишут без подтверждения наших наземных сил. После окончания боезапаса, таранил 4-й мессер, что атаковал ТБ, другого выхода не было, их защита наша задача, кровь из носу, но не дать противнику до них добраться. Обе машины потеряли управление, рухнули в лес, пришлось прыгать с парашютом, раненый, 2 пули поймал, в бок и ногу, а там дорога и немцы, как раз на них и опустился. Хорошо видели ранен, не сильно били, как в первый раз было. У меня это 2-й таран, первый был на Чайке, 24-го, в начале войны у Кабрина, 123-й АП, и на парашюте опускался на лагерь военнопленных. Охрана потом долго била, до состояния котлеты. Половину памяти выбили, не восстановилось и сейчас. В этот раз перевязали, и на допрос я назвался вымышленным именем, и вымышленный полк. Немцы решили, что новые части хотели узнать, где базируемся. Врал как мог, но раскрыли ложь. Меня опознали 2 других летчика из моего полка, тоже сбитые и в плену. Побили и отправили в тыл. Бежал с эшелона с другими пленными. Ночью вскрыли створку двери. Везли в Польшу. Около Минска оказался. Дальше 2 дня подбирался к самолетам. Я летчик, мне пешком возвращаться лень. Тем более опыт перелета с вражеской территории, на АР-2, был, вывез пограничников и раненого корпусного комиссара, за что потом наградили. А тут летчик в туалет пошел, вырубил его, переоделся, очки на лицо, и под его видом к самолету. Дальше взлетел, как разрешение дали, и вот направляюсь на Москву. Проблема со 2-м членом экипажа. Он в центре фюзеляжа, с разведывательной фотоаппаратурой. Нужно будет как-то уговорить его сдаться, чтобы тот ничего не попортил. На этом доклад закончил старший сержант Антонов. Прошел Вязьму. Время прибытия минут 40. Высота 13 500 метров. Прием. Меня не раз пытались остановить. Выдаю в эфир секретную информацию. Ну прям сейчас. Это мой шанс сделать себе имя. А то засекретит все. Так что выслушал, где меня встретит сопровождение. В нужном квадрате снижаюсь до 5000 метров. Дальше 6 мигов поведут. Канал для связи сообщили, и сказал, принял, Земля 6, разрешите запрос сделать. Получил от пленного в вагоне особо важную информацию, а по ее решению есть только 1 человек, что может справиться. Спец из раненых сообщил, тоже в вагоне перевозили. Из Лубянки, некто майор С. Павел Анатольевич, там его знают. Пусть пришлют на аэродром, очень важная информация. В эфире выдать не могу, но скажу так, если не договоримся, я угоню у наших самолет и сам отправлюсь выполнять ее, даже несмотря на запрет командиров. Там ситуация такая, что выбора и нет, или поступаешь как велит честь и совесть, или ты слизняк конченый. И да, я понимаю последствия, чего мне это будет стоить, но другого выхода нет. Поэтому вся надежда на майора С, его специфика работы. Это все, прием, я Земля 6, принято, усталым голосом сказал тот, кто со мной общался, не радист, явно из командиров, отбой, Земля 6, сразу вышел я на связь, вижу 6 мигов, на высоте 8000 метров, поднимаются и пытаются нагнать, это мое сопровождение, прием, да рано еще, только взлетели, сейчас выясню, отбой, через 3 минуты, я уже окраины Москвы видел, вышел на связь, сообщив, это не наши, им уже дали приказ с запретом вас атаковать, прием. Да, вижу, ушли. Наблюдаю еще 1 шестерку мигов. Прием. Теперь это ваши, спускайтесь на 5000 метров, и на аэродром. Переходите на их волну. Отбой. Принято. Отбой. Я покрутил штурвал наводки, перейдя на волну истребителей, и подтвердив, что это те, кто нужен, продолжая лететь кругами над Москвой, зенитки не стреляли, стал снижаться до 5000 метров, а там и меньше, миги меня повели к аэродрому. Енот. Твой пассажир покинул тебя. Прием. Вышел на связь командир сопровождения, с позывным Молот. Чего? Прием. Наблюдатель выпрыгнул. Вон уже на парашюте опускается. Прием. Ну и фиг с ним. На земле примут. Тут есть кому. Прием. Точно. Давай заходим с левым разворотом на аэродром. Снижайся до километра. Там ждут. Отбой. До полосу вижу. Отбой. Дальше зашел на посадку. И к слову очень хорошо посадил. Так что снимая маску с лица, даже с облегчением рассмеялся, глуша двигатели и останавливая тяжелую машину. Уже бежали люди, бойцы НКВД, так что открыл люк и стал выбираться. А был я в своей форме, со следами крови и пулевых отверстий, но поверх все немецкое. Сапоги мои в хранилище, а скажу, якобы сбросил у туалета, где оставил тело пилота. Так что доложился старшему по званию, полковнику ВВС, и меня к медикам, знали о ранах, повели под шум движка. Самолет трактором куда-то буксировать стали. Именно в санчасти, где старший политрук, главный особист на этом аэродроме, брал у меня показания, дверь вдруг открылась и зашел Судоплатов, с интересом меня рассматривая. Я в одних кальсонах на кушетке сидел, быстро кашу наяривал, пока врач чистил рану на ноге. Покраснело, воспаление шло, вовремя успели. Кстати, заметил, что за дверью толпятся командир госбезопасности, видать, с Лубянки прибыли для моего допроса, но Судоплатова пустили первым. Я, Павел Анатольевич, вы меня искали, сержант, и были очень настойчивы. Все это слышали и теперь знают. Я вас примерно так и представлял, сдавленно сообщил я, отложив пустую тарелку. В это время врач физраствором промывал рану, нога над тазиком была, тот раствором, под напором, смог промыть рану. Сгустки выпали и кажется гной. Судоплатов на это мельком глянул. Пока же я добавил, лично я вас не знаю. Документы посмотреть можно? Конечно. Тот дал изучить открытое удостоверение, и я кивнул, мол, все точно. Далее врач зашил рану и наложил бинт, на мой взгляд, туговато. Все это время я продолжал описывать, что со мной было. То, что врач и медсестра тоже слушают, особо никого не волновало. Меня тем более. И да, у особиста были мои красноармейские корочки. Описал их сохранность тем, что когда опускался на парашюте, отстегнул планшетку и зашвырнул подальше, в болото у дороги. Немцы это видели и особо не обыскивали, я им сказал, что документы в планшетке были. А так я всегда перед вылетом заворачиваю их в платок и убираю за голенище. А ордена снял, уже когда везли в штаб на допрос, тоже припрятал. Удавалось скрывать, ну а там бежал. Так что тут порядок. В часть сообщили, и то, что я не вернулся из боя 13 сентября, подтвердили. Обещали вещи прислать, после медсанчасти, уже к особистам. Кстати, двое суток меня тут держали, постоянные допросы шли, все новые следователи работали, а потом в госпиталь. Вещи мои привез комиссар полка, прилетел на связном самолете, заодно опознал меня. Так я узнал, что из того вылета никто не вернулся, как сгинули. То, что задание выполнено, узнали, выслав разведчика, тот подтвердил, дымы, сгоревшая техника и ремонт моста шел. Потом парни начали где по одному, где группами выходить. Мой командир звена вышел, с членом экипажа одного из бомбардировщиков. Так что еще и комиссар взял с меня рапорт о том, как налет на мост и бой шел, подтвердив, что эти четыре сбитых записать на меня не смогут, ужесточили правила. С Судоплатовым я пообщался сразу после медсанчасти. В отдельном кабинете был он и капитан госбезопасности, явно помощник майора. Вдвоем опросы вели. Да первый вопрос и был задан так, что вы хотели сообщить, сержант. Двое пленных в моем вагоне, их в бою взяли у Слуцка, окружили, вся группа полегла, их ранеными взяли. Неделю назад где-то, так вот, убивались парни, они узнали, что в Слуцке, на территории хлебозавода, там бомбежками повреждения нанесли, организовали лагерь для военнопленных. Наши девчата там, 500, подкупить смогли полицая из охраны, вышли на контакт, через Марию Райнову, сержанта медицинской службы, военнопленную. Узнали, что старший в бараке военврач второго ранга Светлова. Это все, что мне известно, слушал, как парни обсуждали. Там один, осназовец раненый, и сказал, что такая работа только для спецов, а такой спец в Москве, по разработке операций, всего один. Я потом с ним пошептался, он мне ваши данные и сообщил, не сильно желая, но дал их. Его данные, и тех двоих, что у Слуцка попали в плен, велел капитан, что все записывал. Ну откуда мне знать, там отношения были, друг другу волк, а не товарищ. Уверены, что подсылы были в вагоне, так что языки за зубами держали, а девчат надо выручать. Охрана там так себе, снять ее нетрудно, главное вывести к нам. Вывести из города, 4 ПС, если переполненными, возьмут по 45 девчат, 4 борта, это 170 примерно. Еще два рейса и вывезут всех. Девчата, это матери наших детей, их обязательно нужно выручать. Причина, узнал от раненых пленных, там отбирают фигуристых и красивых. Психологически ломают их и отправляют в бордели, в основном офицерские. до сих пор колотит, когда об этом думаю. Отдельное здание на территории, куда отобранных отправляют и держат до вывоза. Судоплатов, что стоял у окна, зачем-то с интересом следил, повернулся ко мне и вздохнул. Тут юго-западный фронт рухнул, окружили, дыра в обороне, а вы, сержант, о девчатах беспокойтесь. Да, время не самое удачное подобрал, но девчата есть девчата, они надеются и ждут, что их спасут. Вы мне прямо тут скажите, чтобы я не питал иллюзий. Мол, сержант, сам их спасай, не хочу время терять, надеюсь на вас, не дави, Антонов. Подумать надо, такие задачи я могу и без приказа командования решать. Думать надо, может быть ловушка. В принципе на этом все, те еще пару раз пробежались по тому, что я знал, и отбыли. Ну а дальше на меня накинулись следователи. Почему не увезли на Лубянку, так и не понял. Только вечером отвели в ангар, где Юнкерс стоял, и я опытному летчику-испытателю показывал, что тут и за что отвечает. А вечером Юнкерс, своим ходом, под охраной истребителей, угнали куда-то. Думаю, в Казань, там мощный авиационный завод, плюс свои ученые, есть кому разбираться с этой машиной. И следующий день я провел на аэродроме, именно из-за постоянных допросов. А утром следующего дня уже отвезли в госпиталь, устроив в одной из палат. Лечусь, я раненый. Да, наш аэродром бомбили, немцы узнали, куда их самолет перегнали, два ангара пострадало, хотя немцы 13 самолетов потеряли, истребительная ловушка была, но нанесли разрушения. Ночью работали, с двух мест ракетчики подсветили цели. Я пережидал бомбежку в укрытии, с медиками. Ночевал-то в медсанчасти. Еще того наблюдателя, что над Москвой прыгнул, взяли. Он девушку-зенитчицу ранил, отстреливался, тоже подстрелили, но взяли живым. То, что самолет угнан, тот не знал, думал командир борта сам сдаться решил. Хотя никаких намеков на это ранее за ним не замечал. Поздно прыгнул, он это понимал, но надеялся уйти в городе. Из фанатиков тот сильно поразился тому, что его пилот убитым остался на аэродроме у Минска, а перегонял самолет угонщик. Он не понял этого, только тут узнал. И да, все фотооборудование было целым, не успел тот его повредить, это хорошо. Все оборудование сняли тут, до перегона Юнкерса. Мне несколько раз вынесли благодарность за такой трофей. Его ценность отлично понимали. Отблагодарили меня быстро. Для начала дали звание младшего лейтенанта, документы уже сменили. Хотели лейтенанта, но припомнили, как я немало ценного выдал в эфир. Это считали причиной, почему немцы узнали и устроили налет на аэродром. Вот и оставили приставку «младший». Это мне потом объяснили, чтобы иллюзий не строил. Также написали наградные на орден Ленина, и получил его уже на третий день, как в госпитале находился. Столица, тут это быстро решалось, тем более дело то громкое вышло. Думал, снизит награду, боевик дадут, но нет, оставили Ленина. Награждали в Кремле, я там с тростью ходил, в новенькой форме лейтенанта, с двумя орденами. Теперь третий прибавился, так и лечился, раны постепенно подживали. С наложницами старался встречаться почаще, но им отдых нужен, однако снять квартиру в городе и оставить их, и не думал. Пустую квартиру потом найду, сбегут, причем обе. Время шло, я лечился и не дергался особо. Судоплатов дважды меня в госпитале навещал, пошептались. Подписок о неразглашениях у меня и так немало вязли, так и он тоже взял. В общем, операция по освобождению девчат в активной фазе, и действительно через 6 дней во всех газетах славили бойцов ОСНЗ НКВД, что и освободили девчат, и вывезли воздухом сюда, в Подмосковье. Сейчас там идут проверки. Трем бойцам героев дали. Судоплатов на улице, на прогулке остановил, пообщались, у него новенький орден Ленина появился. И удалось это сделать без потерь, повезло с погодой. 6 транспортных самолетов задействовали, но за ночь вывезли, двумя рейсами, всех. Мое предложение, видимо, посчитали стоящим. Вот в принципе и все. У меня был свободный выход в город, получил его через 2 недели, когда раны поджили, врач даже сказал побольше ходить, ногу разрабатывать. Я и ходил, снимал квартиры, с девчатами время проводил, не всегда секс, чаще ванная, и просто отдыхали. Причем бывал прием пищи или сон, отсыпались те, рынок посещал несколько раз, закупался припасами. Я люблю рыбку соленую, сделал запас, нашли туалетную бумагу, дефицит, 8 рулонов, зубные щетки, пасту, вот она иностранная, амулета лекарского нет, нужно о себе заботиться. Я и стоматолога посетил в госпитале, поработал немного с зубами, кариес убрал, а на рынке хорошо закупился, сало там разного, всякие деревенские вкусности, заказал 2 тазика холодца, и ведь привезли. Так что выписали меня 14 октября. Уже прохладно, без шинели не походишь. Да, я уверен был, что за мной наблюдение ведется, сильно по покупкам не наглел, как и со встречами с наложницами. А после комиссии получил направление на повышение квалификации в 1-й запасной авиационный полк, и мне требуется прибыть туда в течение 3 дней. Полк базируется в городе Арзамас, не ближний свет, а поближе ничего не было, видать подальше решили отправить, с глаз вон, это же у Горького где-то, в той стороне. Пока же собравшись, простившись с парнями-соседями, меня в командирской держали на 6 коек, поблагодарил врачей от души, даже мелкие подарки сделал, 2 коробки с шоколадом добыл в Минске, все ушло, ну а там задерживаться не стал, все имею на руках, на Казанский вокзал, где военный комендант уже через 3 часа посадил на попутный состав. Это грузовой был, но несколько вагонов прицепили, купейные, вот и занял 1 полку в 3-м купе 1-го вагона. Хватало народу в этих 2 вагонах, много гражданских, хотя состав чисто военный. И знаете, как груз с плеч сбросил. Это наблюдение со стороны, хотя всего пару раз наружку засекал, давило на нервы, а сейчас надеюсь все. Метель снаружи стояла, все же уже 28 ноября, 1,5 месяца я тут, все полеты запрещены, так что в зданиях находились курсанты, теорию получали, обучали в запасном полку летать на ЛАГ-3, их тут рядом, на авиационном заводе в Горьком и делали. Обучение шло легко, я 2 раза в обычных боях инструкторов делал, да так, что меня назначили инструктором по пилотажу, возражений не принимали. Уже 2 недели как тут служу, обучаю новичков, действительно много даю, опытом делюсь. Только знаете, что, как камень на плечах был, так и остался. Не отстали от меня, и тут я постоянно под наблюдением. Народу уже поменьше. 2 точно вычислил, что постоянно маячит, да и големов поднимал, сканером их пользовался, только убедился, что прав. Еще 3 на подозрении, скорее всего тоже участвуют. Я пил чай в кабинете инструкторов, горячий, порог так и шел, только что вернулся с самоволки, во враге достал домик, буржуйка раскочегарина, хорошо там поразвлекся с Эльзой, потом в баньке с ней были, а немцы наших девчат в бордель отправляют, мщу, это успокаивало совесть, хотя и сейчас ее сильно грызет, еще и у детей мать отобрал, уже осознаю это, раньше до мозга эта информация не доходила, все на инстинктах было, и пофиг что та шведка, замужем за финским егерем, для меня все враги. Так что вернулся вот, после посещения наложницы, с улыбкой слушал спор 3 других инструкторов, пил чай с конфетами, мои запасы из Хельсинки, когда дверь открылась и зашел сюда Платов. Я без удивления встретил его появление. Огоняю 2 големов по территории, дальность управления у них 1 километр, отрабатываю захват аэродрома, но так, чтобы их не засекли, благо метель скрывала, уже 40 минут 2 держу. Так что те сканером показали его появление. Из города приехал на МК, погода нелетная, не прилетел. Скорее всего железной дорогой прибыл. Выслушал доклады по наблюдению за мной и вот зашел в кабинет. Я лишь отсалютовал ему бокалом. Товарищи, не оставите нас с лейтенантом Антоновым наедине. Летчики, с интересом на нас поглядывая, поспешили покинуть кабинет. Кружки с чаем недопитые оставили. Судоплатов, не чинясь, сам налил себе в кружку из чайника напиток, сел напротив меня, свободных стульев тут хватало, и сказал: «Ты ведь не Антонов, мы отличную работу провели, всех знакомых опросили, ты совершенно другой человек, даже ходишь теперь по-другому, как боец, я тобой еще при первой встрече заинтересовался, общаешься и смотришь в глаза как с равным, как человек моего возраста, даже старше, черт, да я себя рядом с тобой мальчишкой ощущаю». «Ты кто? Двойник настоящего сержанта Антонова? Ты, Павел, всегда был очень проницательным, я потому и с неохотой обратился именно к тебе, только других вариантов не имел, ни к Старинову же обращаться, да и не знал я его, в отличие от тебя, а мы знакомы, старые друзья, 15 лет не разлей вода», — кивнул я, — «не с тобой лично, с твоим двойником, не понял, давай я опишу некоторые моменты, ты этого можешь не знать». К вере в Бога это не относится, оно есть, я этому пример. Когда человек умирает, душа его отправляется, ну там в чертоге, или на очищение, и память обязательно стирается. Со мной же произошел уникальный случай, умер, но всю свою память и опыт я оставил при себе. Вы переродились со своей памятью, приподнял тот брови в удивлении, а когда я молча показал два пальца, знак Виктории, поднял еще выше, дважды. Да, очнулся в теле генерала, за 3 недели до начала этой войны. Второй раз в теле сержанта Антонова, забитого до полусмерти, в лагере военнопленных под Кабрином. Дальше выживал, используя свой огромный опыт и знания. И кто вы? В первой жизни, я ее называю изначальной, был кадровым военным, последняя должность командующий авиакрылом, капитан второго ранга. На авианесущем космическом крейсере «Князь Вандал» был вынужден оставить службу, или бы статья и тюрьма. На меня пытались повесить вину за действо, что совершил сынок высокопоставленного офицера. Дальше жил, семья, пока космическую станцию, на которой проживал, не взорвали диверсанты. Так и произошло первое переселение. В кого? Что за генерал? Генерал-майор Шевченко, Владимир Илларионович. Помогла автоавария, в которую он попал. Скрыв, что я ничего про него не знаю, принял командование 16-й смешанной авиадивизией, и зная время начала войны, доложил лично Сталину, когда она начнется. Якобы информация получена агентурным путем, не особо поверили, но войска готовить начали, не сильно помогло. Впрочем, первый воздушный удар моя дивизия встретила просто отлично. Из 60 бомбардировщиков, что летели бомбить аэродромы моих полков, вернулись обратно 3 самолета, остальные были сбиты. Там и самих немцев бомбили на их аэродромах. В августе был ранен, лечился в Кремлевской больнице. Там получил звание генерал-лейтенанта и направлен на Ленинградский фронт, что недавно образовали, командующим ВВС. Чуть позже соединения были преобразованы в 7-ю воздушную армию, а там в апреле 42-го на 2 недели заменил командующего фронтом, и оп-па, Сталин сделал хитрый финт, назначил меня командующим, да еще охрану личную ко мне направил, охраняли меня, а я этого жуть как не люблю. Чувствителен к чужим взглядам, постоянно чувствовал, как сверлит мне спину охранники. Я понимаю их важность, прикрыли, когда немцы пытались меня ликвидировать, налет на штаб финских диверсантов в нашей форме отбили, но это невыносимо. Дважды чуть не утек, думал, сменю личность, буду воевать как простой боец. Держался из последних сил, но сменил 6 фронтов, и командуя 2-м Белорусским фронтом, в феврале 45-го взял Париж. Берлин в то время был осажден, немцы капитулировали, Гитлер застрелился. Я как один из маршалов, 4-жды герой, был выбран командующим парада Победы, получив титул маршала Победы. Армию я не люблю, последствия подставы в изначальной жизни, с трудом, но смог выйти в отставку через год после окончания войны. Дальше жил, спокойно себе жил. В 53-м Сталина убили, а отравили, под видом инсульта. И к телу 2 суток охрана, ее специально заменили заговорщики, сразу как расстреляли Власика, якобы за измену, не подпускали. Я не сразу узнал, заметил движение солдат вокруг дачи, решил, что снова попытка ареста, было у меня такое, я потому Сталина и недолюбливаю, родных в подвал, и стал вызывать знакомых и друзей. Тебя уже арестовали, главного диверсанта Сталина, твой неофициальный титул. Убирали всех, кто мог им помешать. Берия был на Дальнем Востоке, срочно вылетел, но поздно, самолет его сбили. Ну и я, пользуясь привилегиями, что у меня остались, пытался поднять войска. Спецсвязь не так и просто заглушить, не дали. Меня брала рота осназа, слишком крепкие бойцы, а оружия на даче было достаточно. Полчаса вел бой, взвод точно положил, отбивался и гранатами. Снайпер, думаю, снял, почуяло не менее на переносице и темнота. Очнулся в теле сержанта Антонова. Вот такая история, не самая приятная. Хотя жизнью Шевченко я был доволен, в наследство жена Ирина и 2 детей, так я ей еще 4 настрогал, хотя та вообще не в моем вкусе. В память о Владимире жил с ней. Результаты, потери нашей стороны в людях, 20 миллионов, убитых и пропавших без вести, а не 27, как в изначальной истории было. Ленинград немцы и финны в осаду не взяли, моя армия не дала, мы бомбили все, что движется, особенно ночные налеты немцев в панику вгоняли. Сам водил, я тогда видел все отлично ночью. Целый полк СБ отрабатывал пехотный полк на ночной стоянке. Там мало кто выживал. Так что миллиона жителей, умерших от голода в Ленинграде, не было.